Глава 19. Морозный ветер ударил в лицо, заставляя задержать дыхание. Я почти упала, но в последний момент Райан меня удержал. Да, место сбора Совета Пяти навевало не просто грусть. Хотелось плакать и обнимать себя за плечи, ежиться от гуляющего по пустому пространству ветра и печалиться о том, как зыбко все в этом мире. Так странно видеть практически пустырь в сердцевине зеленого леса. Я машинально отмечала, как Асакура и Элайза низко поклонились столбам, а Пенелопа жалась к Ривену. Собственно, и я искала поддержки у Райана, даже не заметила, как вцепилась в него. Нам всем здесь было не по себе, и это мягко сказано. Лишь Софи торжественно прошествовала к памятным столбам, ее поклон был на порядок ниже поклонов оборотней. Она практически поцеловала лбом землю и замерла в таком положении минут на пять. Говорить не хотелось, расставаться с Райаном тоже, но он должен уйти, чтобы появиться завтра вечером у ворот Академии. Нет, не думать об этом. Не сейчас, когда ожидаем прибытия отца Элайзы и князя Асакура. Ах да, еще их советников. Хейли. Обжигающий шепот Райана у самого уха. Мне пора. «Знаю. Хотела сказать, но слов не потребовалось, как и прощание». Зябко передернула плечами и обернулась к ребятам. «Нам остается ждать результата выбора Асакура и Элайзы, а также последствий принятого ими решения. Много лет два представителя враждующих кланов меняли, корежили или возрождали из пепла себя и свои новые личности. Пара, подстраивавшаяся под реалии своих княжеств, но, наконец, вспомнившая о том, что никто другой не проживет за них их жизни. И если двоим предопределила быть вместе судьба, то противиться ей – самоубийство». Я усмехнулась. Не этим ли они и занимались столько лет? «Еще полчаса», — определила Элайза, а затем потянула носом воздух с противоположной стороны от себя. «И 20 минут от клана Асакура. Через полчаса прибудет твой отец, а через 20 минут князь Асакура», — уточнила Пенелопа и отошла от Ривана. «Видимо, решила, что мне нужна поддержка, потому что девушка ухватилась за мою ладонь и крепко ее сжала». «Верно. А через 3 часа начнется дождь». Да, невероятный по своей мощи ливень, который должен продлиться всю ночь. Я помню, каким густым и холодным становится воздух, как грохочет небо, оплакивая погибших в бездарной войне Эльхора и Хеллы, и как невообразимо хочется спрятаться от всех. «Приступаем!» Отдала команду ребятам и отошла к матушке. Софи приобняла меня, желая то ли подбодрить, то ли успокоить. Но кому сейчас не помешала бы огромная доза успокоительного, так это оборотням. Элайза все никак не могла справиться с дрожью и отчаянно ловила взгляд Асакура, который лишь внешне казался невозмутимым. Видимо, чтобы не давать повода для большего беспокойства любимой. Но я чувствовала, что он сам как натянутая струна, вот-вот лопнет. Мы все понимали, как трудно им придется, и потому молчали. Слова излишни. Главное — прикосновение, взгляды и улыбки. Мы семья. Мы всегда друг друга поддержим. Стоя рядом с Софи, я настраивала энергетический поток, разделяя его на 4 нити, щедро делясь магией со своей командой. Такой способ подсказал Коша, и сегодня я пользуюсь им 2-й раз. Первый был на пробу несколько дней назад. Подпитка моими стихиями не просто необходима, это единственный вариант для осуществления задуманного. Мы возрождали старинный ритуал бракосочетания, тот самый, по которому Райан предложил мне помолвку. Такой брак нерасторжим, на него не влияют законы ни одного из королевств и традиции кланов, а также запреты не действуют. 3 дня назад, когда я предложила подобный вариант, сила внутри меня ликовала, а оборотни единогласно его одобрили. И пусть не о такой свадьбе мечтают девушки, но Элайза была настроена решительно, впрочем, как и Асакура. Мы стали свидетелями их клятв и невероятного чуда. Живых браслетов, лозой из тоненьких зелено-желтых стебельков, оплетших запястья нашей помолвленной парочки. И появлением таких украшений Элайза и Асакура отчасти обязаны мне. В тот момент не понимала, что делаю, как оно вообще получилось. Меня стихии вели, но те браслеты, которые принес Райан, не понравились хранителю мира. В итоге вместо золотых наручей магия сплела настоящее чудо, которое стало символом яркой взаимной любви. А потом мы совместными усилиями создали арку из цветов и трав, что оказалось неимоверно сложной задачей, поскольку на бесплодном пустыре не прорастало ничего живого. Но Пенелопа старалась и призвала землю откликнуться на зов страждущих. Я вливала свою магию, одновременно контролируя, чтобы никому не досталось сверх меры, ведь у каждого свой резерв, и перенасыщение могло вылиться в большие проблемы. Плохо, что мы неправильно рассчитали время появления глав кланов. Полагали, что в запасе как минимум пара часов, но князья решили прибыть раньше. Может, так спешили, потому что знали, кто сопровождал старейшину нейтральных территорий, или желали поскорее свидеться со своими подданными? Гадать бессмысленно. Через 10 минут должен был появиться князь северного клана, а с ним и отец Асакура, его советник, если ничего у них не изменилось. «Хейли, твоя очередь!» — прохрипела Пенни и жадно вдохнула воздух. По ее лицу струился пот. Подруга вложила всю свою силу и весь резерв в то, чтобы тугие лианы оплели столбы, а поверх них побежали венки с бутонами, пока еще не открытыми. Я сконцентрировалась на Пенни, вливая чуть больше энергии, чем остальным. Ривен закончил с бело-розовым туманом, который, укрывая верхнюю часть столбов и образуя арку, по центру ее оттенял слова «Рассветный союз», сложенные из плотных сиреневых и темно-фиолетовых сгустков облачков. Мы действовали по наитию, потому что не могли обратиться ни в один из храмов и мало представляли себе, как именно заключается подобный союз. Все, что у нас имелось, это слова Райана и текст необходимых клятв, а также напутствие, что должен произнести старший. И вот тут-то мы задумались, потому что в храме Сияющий людей венчает жрец или жрица. У них нет деления на старших и младших, есть ступени. Жрица первой ступени — главное. Второй — заместитель, третий — послушники. Но в отличие от нас с ребятами, оборотни ни на мгновение не усомнились, что их проводником в новую жизнь должна стать именно Софи. Ей предстояло объединить две души нерушимым союзом, причем под взглядами представителей обоих кланов. Нам нужны были свидетели, и они не заставили себя долго ждать. «Что здесь происходит?» — послышался грозный рык, от которого в трубочку сворачивались внутренности. «Как вы посмели?» «Кто додумался осквернить нашу святыню?» Элайза ошиблась. Ее отец прибыл одновременно с князем северного клана. Высокий, с пышной копной рыжих волос, он возвышался над всеми не хуже этих столбов. Даже князь Асакура выглядел не так устрашающе. На миг прикрыла глаза, усмиряя панику и страх. Да, князь южного клана внушал ужас своим грозным видом. И я могла только догадываться, что сейчас испытывала Элайза. «Коша, твой выход!» — мысленно воскликнула я. Гортанный крик обрушился на нас с неба, заглушая порыкивание оборотней и допрос, учиненный главами кланов. Мы так и не ответили им ни на один из вопросов. Черная точка в небе стремительно увеличивалась, пикируя к нам с высоты, пока не превратилась в огромного дракона с сияющей эбонитовой чешуей. После нашего слияния Коша изменился настолько, что в первый раз я икала от удивления и... страха. У него уплотнилась чешуя. Он сильно увеличился в размерах, что сказалось на всем. Мощи лап, остроте зубов, размерах пасти, степени ядовитости шипов и, что самое обидное, больше не мог уменьшаться. Перед нами была взрослая, полная сил особь. Я буду безмерно скучать по тем временам, когда могла взять Кошу на руки и почесать ему пузико, но... Перед нами закономерный итог слияния, и огромное количество магической энергии, коим я обладала, сыграло не последнюю роль. «Не грусти», — услышала ласковый шепот в голове. В следующую секунду дракон заложил крутой вираж, уходя в мертвую петлю, и камнем стал падать на землю. Мы знали, что бояться не стоит, но этого не знали князья. Я не удивилась, что отец Асакура, который ни разу не вмешался в брань своего предводителя, кинулся к юным оборотням, как и отец Элайзы, но была шокирована тем, что закрыл он собой совсем не своего отпрыска. «А не все потеряно для северного клана», — проскользнула ехидная мысль. «Если уж советник защищает избранницу сына...» Мы хотели их запугать. Да, цель была именно такой, потому что прекрасно понимали, сбить князей с толку помогут две вещи – внезапность и страх. И даже тот факт, что они в курсе, чей это мощный страж, не поможет, потому что дракон вселял первобытный ужас. К нему нужно привыкнуть, а на это времени ни у кого, кроме моей команды, не было. Ну а матушка кошу вообще не боялась, она его так кошенькой и воспринимала. Мне даже в какой-то момент стыдно стало за свою первую реакцию. «Ребята!» — позвала я, когда Дрейк опустился по ту сторону импровизированной арки. «Пора!» Мягко обогнув своих отцов, Асакура и Элайза прошествовали к увитым столбам, а Софи встала рядом с драконом. Ошеломляющий контраст. Она маленькая хрупкая старушка, и он огромный, опасный, но... Вместе они составляли мою внутреннюю гармонию. Сюда бы еще Райана поставить, и я была бы счастлива и спокойна, а также готова на любой подвиг. Слегка кольнула мысль, что отец занимает в моей душе намного меньше места, чем эти трое. «Твой черед, Хейли». Тревожное напоминание и тут же подбадривающее. «Ты справишься?» «Конечно, слишком многое поставлено на кон. Мы должны отстоять право на любовь и дать шанс другим оборотням увидеть мир иными глазами. Вражде и горю нет места в процветающем государстве, и мы обязаны это доказать». Что ж, главные слова должна сказать София, а мне предстояло начать ритуал. «Хранитель, не подведи». Про себя вскользь отметила, как друзья встали по разные стороны от пары оборотней. Риван рядом со Сакура, Пенелопа с Элайзой, но при этом между ними было расстояние в 5 шагов. Я единственная оставалась в окружении незнакомых мужчин, более того, грозно настроенных воинов, а один из них, я чутко это уловила, еще и агрессивно взирал на меня, именно во мне увидев главную угрозу. Ну что ж, не хотелось прибегать к силе, но придется. И если князей трогать не стану, то ни одному советнику не позволю причинить себе вред. Всего один пас рукой, и воздушная стихия подхватила мою волю, а заодно и тело, возвышая меня над всеми. И пусть не так я хотела начать свою речь, но меня вынудили горящие желтые глаза практически обернувшегося советника южного клана. Я никогда не была дичью, и становиться ею не собиралась. «Мира вам!» — голос усилила магия, бурлившая во мне горной рекой. «Мира и терпения!» «Прошу прощения за то, что сейчас произойдет, князь южного клана!» К своему стыду не могла вспомнить его имени, впрочем, как и имен остальных мужчин, хотя совершенно точно спрашивала. Еще один пас, и на мою высоту поднялся советник отца Элайзы. Казалось, что все происходит медленно. Я давно заметила, чем важнее события, тем сильнее растягиваются мгновения, хотя на самом деле пролетают так же стремительно, как и всегда. С момента появления Дрейка не прошло и 3 минут. «Я не потерплю нападения ни на себя, ни на своих друзей», — громко объявила. «И вам придется стать лишь молчаливым свидетелем, раз вы не можете держать себя в руках, лорд Салиар». Имя несчастного само вспыхнуло в мозгу. «Спасибо коше, конечно». За яростным рычанием почти обратившегося лиса последовал зычный окрик отца Элайзы. «Не смей нападать! Это приказ!» Увы, советник так и не смог взять себя в руки, застряв в пограничном состоянии оборота. Его лицо почти вытянулось в лисью морду, одежда давно клочьями валялась на земле, а тело покрылось бурой шерстью. Что ж, это как раз та проблема, о которой мы говорили в тесном семейном кругу на побережье Золотого моря. Степень неприятия любых нарушений, связанных с традициями. Памятные столбы — вековая традиция. Пустырь — священная память, а мы, как ни крути, осквернители. Лорд Салиар не смог дождаться объяснений. Он уже заранее не принимал происходящего, а значит, он будет ярым противником изменений, даже когда день скорби станет днем радости. «Она глаголит устами богини!» взъярился его княжеское величие. «Не смей!» «Ну да, богиня не смогла удержаться от ухмылки. Знали бы вы, какая на самом деле из богини богиня». Стихии обрушились на посмевшего проявить агрессию лорда Солиара, заставив того замереть, застыть на месте не хуже каменного изваяния. Я знала, что он не сможет ни пошевелиться, ни обратиться до конца, а потому медленно и осторожно опустила его обратно на черную, словно после пожара, землю. «Мира вам!» — вновь повторила я. «Мира и любви!» Вторая часть приветствия привнесла долю удивления в застывшие будто маски лица мужчин, но у меня была четкая словесная формула, которой должно было придерживаться. «Сегодня не будет горя и страданий, не будет слез печали и тяжести сожалений. Сегодня день торжества любви, что идет дорогой вечности. Да восторжествует союз!» В унисон крикнули Риван и Пенелопа, бросившая первую пригоршню золотых зерен на землю. Это тоже часть ритуала. Я усилила нашу связь с Пенни, давая той не только необходимую передышку в использовании магии, но и наполняя ее резерв так, чтобы у нее еще остались силы для защиты, если это все-таки потребуется. Ривен легким ветерком моментально подхватил брошенные зерна и пустил в наших влюбленных, которые только после этого сделали свой первый шаг и остановились. «Да здравствует единение душ и сердец!» — мой ответ на реплику о союзе, и я продолжила. «Мы те, кто осветили первый шаг к великой цели, рассветному союзу. Мы те, кто подарят защиту и спокойствие. Мы свидетели великой любви». Стихии внутри меня ликовали, тем самым давая мощную подпитку бутонам на цветочной арке, которые медленно и плавно раскрывались в великолепном сплетении изумрудной травы и ярких цветов. «Сегодня каждый из нас прикоснется к сокровищу, сотворенному душами Элайзы и Асакура». Я назвала те имена, которые оборотни предпочитали последние 3 года. Никаких полных именований. Перед нами не те личности, носившие гордые титулы или фамилии предков, а иные существа, давно разрушившие стереотипы и сбросившие традиционное одеяние кланов, а вместе с ними предрассудки и запреты. «Да восторжествует союз!» И вторая пригоршня зерен полетела на землю, а Риван перенаправил ее для второго шага оборотней. «Да здравствует единение душ и сердец!» Вообще-то эти слова должны произносить все свидетели, но вряд ли князья и советники понимают их важность и искренне провозгласят. «Ваш второй шаг означает, что вы понимаете, обратного пути не будет, и соглашаетесь с тем, что будете оберегать друг друга, заботиться и всегда слушать и слышать друг друга». Смирение – вот что должны демонстрировать влюбленные на первых 5 шагах, пока не пройдут к старшему. А потому ответов от них в данный момент церемония не предусматривала. 5 шагов давались молодым для принятия и полного осознания происходящего, а 6-й для того, чтобы окончательно решить, могут ли они заключить нерушимый союз. Но до 6-го шага мы еще дойдем, а пока… «Поступать, как велит сердце, быть искренними и честными друг с другом, создать крепкую дружную семью – таков завет 3-го шага. Если вы готовы…» Одновременно с этими словами Пенелопа выбросила очередную порцию зерен, и с помощью брата они вновь легли под ноги оборотням. «То не медлите! Да восторжествует союз!» Воскликнули ребята, когда Элайза и Асакура синхронно ступили еще на 1 шаг. «Да здравствует единение душ и сердец!» И нет, это не я произнесла. Тихие слова прозвучали набатом и явно не у меня в голове. Асакура вздрогнул и на мгновение обернулся, чтобы вновь услышать, но уже в унисон. «Да здравствует единение душ и сердец!» Мой голос слился с уверенным, сильным баритоном отца Асакура. Я испытала к нему такую безграничную благодарность, что не сумела сдержать стихии, и они проявились мягким светом, длинными лучиками, потянувшимися к советнику северного клана. Гармония – вот чего требуется счастливому союзу. Отринуть прежние обиды и недомолвки, забыть о том, что разъединяет вас, что является частью лишь одного, а не двух. Быть гибким и терпимым к слабости партнера – четвертая ступень вашего выбора. По щекам текли слезы радости. Не знала, как остановить поток. Так была счастлива и невероятно горда за поступок отца Асакура, за его искреннюю любовь и заботу, что дальнейшее видела сквозь влажную пелену. И как дружно ступают по зернам оборотни, и как, улыбаясь, кричат ритуальную фразу Риван с Пенелопой, и автоматически отвечала, опять слегка заглушенная зычным голосом лорда Каору. «Спасибо, Коша в очередной раз напомнил имена». Я почти справилась с волнением, когда произносила полагающийся завет на пятый шаг, а вот перед шестым смятение и беспокойство закружили мою голову, потому что здесь я точно ожидала заминки разбирательств, но не могла не произнести то, что должна. «Вы сделали пять шагов, признавая, что согласны следовать пяти заветам любви и вечной жизни, но есть шестой, что зависит не от вас». И на рваном выдохе громко спросила, «Есть ли среди свидетелей те, кто против рассветного союза Асакура и Элайзы?» «Есть!» Глава южного клана выступил вперед и гневно уставился на свою дочь. «Я против!» Невольно сжала губы и кулаки. «Вот не дам Элайзу в обиду. Они столько дел наворотили со своими традициями и войнами, что матушка вон без мужа и детей осталась. И такой судьбы желает князь южных своей родной дочери?» «Алаиза Алая, никто не посмеет снять с тебя покров, пока я жив!» «Элайза!» Совершенно спокойно поправила подруга и обернулась к разозленному мужчине. Медленно, так, чтобы не сойти с зерен и не сделать шага назад, плавно разворачиваясь, пока не встала лицом к отцу. «Отныне меня зовут Элайза, и мой покров снимет нареченный мне судьбой, подаренный самой вечностью и преподнесший мне великий дар — любовь!» Не знаю, кто из нас испытал больший шок. Честно, я бы так ответить не смогла, как и удерживать на лице безмятежное выражение. Впрочем, и Элайза не смогла. Черты ее разгладились, в уголке глаза мелькнула одинокая слезинка, которую девушка быстро смахнула. «Элайза! Элиза! А теперь и Элайза! Все мы склонили головы перед любовью, и нет большей силы!» Руки подруги дрожали, но она не позволила Асакура взять ее ладонь. «Ты видел все, наблюдал за тем, как твоя дочь ломает себя, подстраивается под твою волю и приказы, как становится Элизой, а после и Элайзой. Ты был согласен убить свою дочь, уничтожить, лишь бы она отреклась от истинных чувств, дабы исполнить свое предназначение и ввести в нашу семью угодного тебе мужчину. Ты был согласен остаться без внуков, обречь меня на бездетное существование». «Ты воспитаешь детей Солиара», — жестко перебил ее князь. «А мне нестерпимо захотелось придушить того самого советника. Вот значит как. Элайза должна была выйти за агрессивного волосатого мужика, который не умеет держать себя в руках, и мало того, воспитать его детей? Да я скорее свои сапоги съем, чем позволю подобному случиться». «Бастардов нелюбимого мужчины? И ради чего?» Меж тем хмыкнула Элайза. «Ради того, чтобы ты сохранил свою власть и имя? Не слишком ли огромная жертва для той, кого трижды заставили пройти через перерождение, и ломку того, кто отдаст за меня свою жизнь, не задумываясь?» «Это твоя обязанность, Элайза». «Нет». Лорд Каору загородил собой молодых. «Нет, одумайтесь. Вы толкаете единственную дочь на самоубийство и лишаете себя возможности продолжения рода. Не вмешивайтесь. Я достаточно насмотрелся. Элайза, немедленно подойди ко мне. Ты возвращаешься домой». «Ты настолько ненавидишь волков, что готов пожертвовать своей кровью?» До этого молчавший князь северного клана в упор посмотрел на отца Элайзы. «Вы предатели, из-за вас...» «Довольно!» Мой крик заглушил начинающийся спор. Мы все знали, что произошло во времена Хеллы и Эльхора, и лишнее напоминание ни к чему. Ни Элайза, ни Асакура не виноваты в том, что случилось в прошлом, ни им и расхлебывать чужие ошибки. Не дала никому проронить и слова. Поймав одобрительный матушкин взгляд, я опять же громко, так чтобы слышали все, произнесла: «Элайза и Асакура, есть люди, которые против вашего союза. Готовы ли вы переступить через их боль и чаяния? Готовы ли вы нести ответственность за принятое решение и встретить последствия без взаимных упреков друг другу и обвинений?» «Я сказал, помолчите!» Сделала пас рукой, лишая отца Элайзы воздуха, ровно настолько, чтобы он не смог возразить, а после лишь жадно дышал. Подруга нежно посмотрела на Асакура, улыбнулась ему и вновь обернулась к отцу. «Я люблю тебя, папа. Люблю всю семью и свой клан. И хочу быть счастливой, точно так же, как и ты с мамой. Почему бы не передать власть в руки подрастающих кузенов? Я уверена, ты воспитаешь из них великолепных мужчин. Позволь своей дочери познать радость материнства. Не отнимай у меня будущее. И прости, папа, но я не откажусь от Асакура, кем бы он ни являлся». Она не ждала ответа от князя. Никто не ждал. А тот говорить пока не мог и все еще злился. «Да!» — хором произнесли оборотни и сделали широкий шаг к Софи. «Да восторжествует союз! Да здравствует единение душ и сердец!» Перекрикивая и меня, и лорда Каору, воскликнул князь северного клана. С этими словами стихии вырвались из меня, создавая между свидетелями и молодыми завесу из золотистого света, заполнившего все пространство арки. Я вздохнула, вспоминая, как Райан недоуменно потрясал свитком и возмущался, что неоткуда взять столько магии для сотворения энергетической арки. Мы потому и сплели из цветов, что описанный вариант нам был недоступен. Выходит, вот как задумано. Влюбленные сначала должны пройти 6 шагов до старшего, прежде чем позади них появится солнечная арка. Вопрос в том, что случится, когда они шагнут в такой сгусток энергии? Я кусала губы, чувствуя, как из меня буквально испаряется магия. Несмотря на мой практически безграничный резерв, сотворенное чудо требовало невероятного ее количества. Напутствие Софи практически не слушала, как и даваемые ребятами клятвы. С каждым мигом мне становилось все хуже, в ушах звенело от перенапряжения, но я не позволила себе ни малейшего лишнего движения, держалась, чтобы никто не видел, как тяжело дается мне древняя ворожба. Ради этих двоих я сделаю все и даже больше. Они заслужили свое счастье. «Соедините ваши жизни, войдите же в истинный свет любви». Завершила свою речь матушка и лучезарно улыбнулась новобрачным. Крепко держась за руки и нисколько не боясь, Элайза и Асакура шагнули в арку. На долгие 5 минут я ослепла, да и не только я, но мне приходилось хуже всех. Из меня вдруг к арке, к ребятам, огромным потоком полились силы стихий, я чувствовала, как моя магия окутывает их тела, создавая для них одну на двоих колыбель. Время для меня остановилось. Казалось, меня распыляют на частички и их отдают молодым супругам. Не сразу заметила, что стою на коленях, не в силах выдержать чудовищное давление, и это несмотря на то, что мне помогал Коша, перетягивая часть неприятных ощущений на себя. К моменту, когда сияние начало меркнуть, я едва держалась. Ощущение было, как после беспрерывной недельной тренировки под руководством Картсанда, а ведь не прошло и 5 минут. Глотая текущую из носа кровь, я щурилась, пытаясь разглядеть, что там с ребятами. Но раньше, чем увидела их, пространство сотряс невообразимый по мощи крик боли. Мой страж тонул в своей горечи и не смог ее скрыть, а вместе с Кошей кричала и я. Боль мы делили на двоих. «Зачем?» — прохрипела из последних сил, удерживаясь на краю сознания. «Зачем вы выбрали этот облик?» 2 новоиспеченных дракона понурили головы, в следующий миг их тела задрожали, и перед нами предстали обнаженные юноша и девушка. А я упала на землю и даже не пыталась бороться с обмороком. Лучше беспамятство, чем ощущение глубокой обиды и боли, что испытывал мой большой друг».